Миф номер 14. Чарльз Дарвин нигде не утверждал, что человек произошел от обезьяны. Дарвин был, между прочим, человеком глубоко верующим, получил духовное образование, и даже в «Происхождении видов» есть абзац, восславляющий Творца. А крамольную мысль об обезьяно-человеках ему приписали злобные атеисты. Как часто бывает в городских легендах, в предыдущем высказывании правда переплелась с вымыслом. Давайте отделим одно от другого. Чарльз Дарвин действительно закончил духовное учебное заведение – колледж Христа в Кембриджском университете. Но, увлекшись естествознанием, предпочел накатанной дороге служителя церкви тернистый путь исследователя-первопроходца. И, разумеется, эволюционные взгляды не снизошли на Дарвина внезапно в результате откровения, а формировались в течение многих лет наблюдений, заявлениями природы, опытов, сомнений. В своем знаменитом путешествии на корабле «Бигль» в первом издании 1839 года Дарвин еще позволял себе высказывания о животных, каждая из которых получила при сотворении особого рода организацию. Дневники Дарвина дают отчетливую картину эволюции его взглядов и убеждений. Впрочем, в наши цели не входит анализ биографии Дарвина. Принципиально здесь следующее. Да, происхождение видов не об истоках человеческого рода. Этому вопросу Дарвин целиком посвятил другую книгу, которая так и озаглавлена «Происхождение человека и половой отбор». В этой книге, вышедшей в 1871 году, автор пишет прямым текстом: «Если допустить, что человекообразные обезьяны образуют естественную подгруппу, то, зная, что человек сходен с ними не только во всех тех признаках, которые общие ему с целой группой узконосых, но и в других особенных признаках, каково отсутствие хвоста и седалищных мозолей, а также вообще по внешности, зная это, мы можем заключить, что человечеству было дано начало некоторым древним членам человекообразной подгруппы. Мало вероятия, чтобы один член какой-либо из других низших подгрупп мог посредством аналогичных изменений дать начало человекообразному существу, сходному в столь многих отношениях с человекообразными обезьянами. Нет сомнения, человек пережил громадное количество видоизменений, сравнительно с большинством своих сородичей, как видно из значительного развития его мозга и вертикального положения. Тем не менее, мы должны помнить, что он представляет лишь одну из нескольких исключительных форм – приматов. В классе млекопитающих нетрудно представить себе ступени, ведущие от древних птицезверей к древним сумчатым и от этих к древним предкам живородящих млекопитающих. Мы можем подняться таким образом до лемурных, а от последних уже невелик промежуток до обезьян. Обезьяны разделились с течением времени на две большие ветви – обезьян нового и старого света. От последних же произошел в отдаленный период времени человек, чудо и слава мира. Видимо, после триумфа происхождения видов автор счел, что время пришло, и опять оказался прав, обозначив и ближайшего родственника человека, шимпанзе, и наиболее вероятную нашу прародину – африканский континент. Впрочем, к этому моменту о происхождении человека от обезьяны уже открыто говорили и писали другие ученые. Например, более решительный соратник Дарвина Томас Гексли издал в 1863 году книгу «Место человека в природе», целиком посвященную нашему родству с человекообразными обезьянами. Годом ранее, готовясь к циклу просветительских лекций, Гексли писал жене о своих слушателях. К пятнице каждый из них вполне проникнется сознанием того, что он обезьяна. Резюме. Миф. Чарльз Дарвин нигде не утверждал, что человек произошел от обезьяны. Опровержение. В книге «Происхождение человека и половой отбор» Дарвин прямо пишет о наших обезьяньих предках.